Глава 41. «Боже, боже, боже, какая прелесть! Здравствуйте, Ася! Правильно же, Ася? А я Илона. Вы меня помните? Виделись в кафе». Она улыбается, почему-то ее улыбка не кажется противной. Нормально улыбается и смотрит на нас. А мы стоим рядом. Я, Рома с Алёшкой на руках и Маруська. «Маруся, возьми Алёнку, иди в столовую, хорошо?» Говорю тихонько. «Ага», кивает мне дочь и восхищенно смотрит на Илону. Да, там есть на что посмотреть. Брючки кожаные в облипочку, модные утепленные кроссовки, золотая курточка, сумка с известным логотипом. Я так понимаю, не китайского производства, а купленная в фирменном отделе ЦУМа, а может, даже из Парижа к ней приехала. Ничего я не понимаю. Эта женщина, она кто? Вот точно не сестра Романа. Он только что мне сказал, что сестер у него нет. Так что... Да-да, я любовница Ромы. Теперь уже бывшая, как я понимаю, да, Ром? Илона, ты девушка догадливая. Кстати, Инфинити — просто блеск. Спасибо за прощальный подарок, Ромео. Вы ужинать собрались? Я присоединюсь? Илона. Ром, правда, давай без драм. Я просто пришла попрощаться. Ну как просто? Стрелец твой там слегка вышел из зоны комфорта. Пришел ко мне жаловаться на судьбу. Илона, давай ты в другой раз расскажешь, а? Нет, пусть девушка говорит, интересно же. Я начинаю заводиться. А кто бы не завелся? Нет, не то чтобы я решила, что у нас с Романом все серьезно и это окончательно бесповоротно. Я вообще еще ничего не решила и ничего не знаю. Но вот эта девица сейчас не в кассу. Слушайте, но я правда пришла с... Как это называется? С белым флагом, с мирной миссией. Неужели? Чувствую, Роман тоже заводится. Лучше тебе уйти, а то Инфинити может вернуться в салон. Неужели? Угрожаешь, Ром? Я думала, ты умнее. Я не брала никакой Инфинити. Позвони своему дилеру. Машина у него и стоит. Нет у меня привычки брать подарки от чужих мужчин. Ясно? Извини, Мазду не отдам. Да и не думаю, что она тебе сильно нужна. А остальные подарки сам смотри. Колечко Бушерон мне, конечно, очень нравится, но могу и вернуть. Что там еще ты мне покупал? Вернее, бабки на что давал? Шубки, сумочки. Все могу завтра привезти обратно. С чего вдруг такая щедрость? Рома злится, а мне почему-то не по себе. На самом деле, я еще никогда не начинала отношения с мужчиной, у которого была другая женщина. Лёва был вдовцом. Гена — крокодилом. Одиноким был точно. А вот у Ромы ты, оказывается, была подруга. А я... Ром, ну просто... Чтоб ты знал, что я не гадина какая-то. Чтобы расстаться не врагами, что ли. Хотя ты, конечно, свободный был мужчина. Но мог бы и черкнуть пару строк, мол, Илона Вениаминовна. Мы разошлись, как в море корабли. Так честнее было бы. Вишневский молчит. А я понимаю, что Илона-то права. Даже если он просто считал ее содержанкой, любовницей и полагал, что отношения у них несерьезные, все равно... А расставание надо как-то по-другому сообщать. Да, кстати. В дурной мелодраме я должна была бы прийти к вам, Ася, и сказать, что это я его надоумила приударить за вами, чтобы ребенка отобрать. И он меня послушал. Только это не так. Что-то мне подсказывает, не знаю, может, интуиция женская, что у него с вами все серьезно. Я ведь еще тогда в кафе заметила, как он на вас смотрит. Как? У меня невольно вырывается вопрос. Я даже чуть ли не ладошкой рот прикрываю. Зачем спросила? Как? Илона улыбается, а глаза грустные. Она очень красивая на самом деле. Такая холёная, ухоженная, как на картинке в журнале. Гламурная. Вот как это называется. Настоящая инстадива. Как мужчина на женщину. Просто все. Просто? Разве это просто? Как мужчина на женщину. Рука Романа на моей талии все горячее. И мне приятно, что он рядом. Он со мной. Хотя и какая-то женская солидарность с Илоной в этот момент. Почему он правда не расстался с ней нормально, если он смотрит на меня, как на женщину? Илона, ты еще что-то хотела? Да, я, собственно, почему пришла. Ты же знаешь, у меня подруга в медиагрупп работает на новостях. В общем, вас хотят подставить. Принесли материал большой, и там о торговле детьми. Что? Рука Романа непроизвольно сдавливает мой бок, и я охаю. «Прости, Илона, ты серьезно? Учти!» «Ром, хватит. Надо спокойно разобраться. И не на пороге. Может, правда, поужинаете с нами? Я силюсь улыбнуться. Она от черной икры не откажется. Рома говорит сквозь зубы. Какой ты жадный, Вишневский. Просто футь таким быть. Нет, Ася, за стол мне не очень удобно. Вы же с детьми. Да я и немного знаю. Там смысл в том, что вы, Ася, предложили Роману купить вашу девочку. Ничего себе. Я просто в шоке. Глаза слезами наполняются. Как? Как могли такое обо мне? Уверена. Рома напрягается. Почему мои безопасники не отследили? А про тебя в материале упоминаний нет. Бизнесмен вы, и все. А вот про Асю по полной программе. Так, спасибо. И когда планируется этот вопрос? Она мне говорила, что завтра. Ну, возможно, уже сегодня в ночь, чтобы попасть в горячие новости. Спасибо, Илона. А не за что. Да, насчет Инфинити. Она на тебя оформлена. Так переоформи, Вишневский. Это ж просто. Асе, думаю, нужна машина. А я другую заработаю. Нет проблем. Она улыбается, показывая шикарные отбеленные зубы. Мне о таких только мечтать. Да и вообще, она меня выше, и грудь больше, и все лучше. Илона словно замечает мой взгляд. Зато он с тобой. Да, Ром, я еще хотела попросить. Я в этом году диплом получаю. Знаю, что у тебя в компании были вакансии штатного психолога. Возьмешь? Она еще и психолог? Просто убила наповал. У тебя есть контакт моей Анжелики? Боюсь, она теперь меня заблокирует. Я ж никто, даже не бывшая. Ты кто? Набери ее завтра, она поможет. Спасибо. Ну все, пошла. Кстати, если тебе нужно, чтобы Стрельцов вернулся, могу помочь. Я теперь его личный психотерапевт. На минималках. Интересно, надолго ли? Хотя Рома же мне говорил, что Стрелец парень не бедный. Наскребет на Инфинити. Илона уходит. Я поворачиваюсь к Роману. Когда у нее день рождения? Что? Он удивлен. Не знаю, не помню. Да ладно, Вишневский, ты что? Ты ведь с ней не месяц встречался. И даже не год, думаю. Не помню, правда. Дату или сколько встречался? Честно, и то, и другое. Узнаешь. Отправишь ей килограмм черной икры. У нее будет белковая кома. А это уже не наши проблемы. Кстати, о проблемах.